«Разрешите подняться на борт?» – спросил рыжий мужчина с веснушками на лице. «Поднимайся». Я отошел к другой стенке, и в окно запрыгнуло это мелкое рыжее создание. «Позвольте представиться, Карл Моргентау, последний вольный сталкер Нью-Йоркской пустоши. Что занесло вас в мои владения?» «Твои владения? Не слишком ли нагло, Карл? Как интересно. Ты не похож на раба, а всех свободных мужчин на пустоши я знаю в лицо. Кто ты такой? Называй меня Питер Паркер». «Что-то знакомое. Питер Паркер. Так он вроде бы сдох еще до децимации. Я до сих пор не понимаю, почему ты такой борзый. Этот недомерок меня уже порядком взбесил. Могу себе позволить», — весело ответил он. «Я уже приготовился объяснить идиоту, кто и что может, но меня опередила Мири, тихо забравшаяся на борт. Она сзади схватила Карла за шею клешней и развернула, а потом подняла, чтобы их глаза были на одном уровне. «Предатель», — прорычала Мири. «А еще он называет себя последним вольным сталкером», — добавил я. «Мири, открой личико, дай мне снова взглянуть на твою красоту», — прохрипел рыжий. «Мири, если ты не отрежешь ему голову, я сделаю это сам. Я не предавал, мы были вынуждены отступить. Сейчас за мной целая армия». Клан ходячих мертвецов тоже называли армией. Гнев Мири пошел на убыль. «Уже тогда мы были анархистами, одни против всего мира. Но мир — это не только Нью-Йорк и Америка, Мири. Таких анархистов, как мы, много, нужно просто объединиться. Теперь мы называем себя сокрушители флагов, и нас поддерживают все, кто недоволен действующей властью. Один мир, один народ. А чего это вы, такие анархисты, приперлись туда, где и так никакой власти нету? Мири, он же предатель. Давай убьем его. Убей». Она бросила тело к моим ногам и отвернулась. «Я пришел за такими, как вы. Вместе мы сможем одолеть Фиск и сделать Нью-Йорк по-настоящему свободным. Значит, ты хочешь нам помочь, и уже помог. Мы бы сами отбились, возможно. Мири Джейн, отличный боец, да и ты, как я погляжу, кое-что можешь, если действительно рассчитывал меня убить. Я до сих пор не отказался от этого варианта. Не люблю излишне идейных. Ты же слышал, я был вынужден бросить тут целый клан. Мне плевать, во что верят эти фанатики, если они помогут отомстить. А они помогут. Раз Мири сейчас с тобой, значит, у нас всех есть общий враг. Убивать друг друга, значит, помогать Фиск решать проблемы. В крайнем случае, мы можем обсудить, кто кого предал позже. Ну, допустим, убедил. Зачем ты вообще сюда полез? Вот, держи. Мы поддерживаем через них связь. А теперь позвольте откланяться. И да, не принимайте то, что произойдет близко к сердцу. Америке нужно оставить прошлое в прошлом, а не цепляться за руины. Карл передал мне смартфон с заставкой в виде красной руки на черном фоне, спрыгнул за борт и бодро поплыл к своему батискафу. Через секунду остов статуи свободы разметало взрывом. Глава 8. Песнь льда и огня. Часть 1. Повисло молчание. Даже для меня статуя свободы была символом Америки, а ее важность для самих американцев мне вообще не понять. Венди просочилась внутрь дома и уселась на кресло, как будто ничего не произошло, а Мири рухнула на пол. Снежана вывела нас на прямой курс и присоединилась к немой сцене. На дымящиеся обломки, захлестываемые волнами отброшенной взрывом воды, смотрели только мы. «Худшая версия свободы. Твоя нравится мне гораздо больше», — произнесла призрак. «Надо этого Карла в Россию заслать. Пусть рабочую и колхозника туда же отправит», — озвучила свои мысли Снежана. «Да засылали туда уже одного Карла. Потом почти 100 лет последствия разгребали. Кстати, от нашего рыжего милашки последствия будут еще более неприятные, чем он сам. Точнее и не скажешь, Питер. Зря мы его не убили». «Да ладно, я не из тех мужчин, которые желают смерти всем бывшим своей подружке». Снежана подавилась, а Мири снова зависла. Венди захихикала, и тут всех девочек прорвало на 10 минут непрекращающегося истерического смеха. Наверное, идея о том, что среди мужчин может быть конкуренция, в этом мире физически не могла появиться, что не помешало мне ее озвучить. Истерика на борту утихла только перед выездом на сушу. Государство мутантов встречало нас пустым пирсом и несколькими праздно шатающимися оборванками в районе порта, да и те, при виде поднимающегося из воды песка, разбежались. «И что теперь, у кого-нибудь есть карта?» — спросил я, когда машина замерла посреди дороги от порта вглубь острова. «Никогда тут не бывало», — ответила Мири. «А я заезжала с материка и прямо в гостиницу. Тетя Эрика живет там», — Венди сформировала из песка стрелочку. «Тетя, ты родственница Магны?» «Да». «Дамы, отныне пердеж и шутки про члены под запретом. среди нас принцесса», — пошутила Снежана. «Я хотел сразу же ехать к конечной цели, все же за время поездки я успел неплохо подзарядиться, но девочки меня отговорили. Все мы слишком много пережили сегодня, так что лучше браться за столь важное дело со свежими силами. Я лег с Мири на широкой полуторной кровати на нижнем ярусе трейлера, а хозяйка забралась на верхнюю гостевую полку. Я предлагал девочкам поменяться, но Снежана только фыркнула, а Мири тихонько, на ушко объяснила мне, что даже если кошка-девочка меня ночью не изнасилует, то уж точно превратится в кошку, которая не влезет даже в такой просторный фургон. Завтракать поехали к саблезубой, крупной мутантке с лохматыми волосами и диким взглядом. Ее заведение расположилось в подвале почти целого, но все равно заброшенного здания, а подавалось в нем главным образом мясо. Готовила хозяйка сама, шумно принюхиваясь ко всему, что жарила, иногда добавляя специи к готовым кусочкам. Мы заказали фирменное блюдо и расположились за столиком. Обслуживали нас официантки из числа простых людей, и от них просто разило страхом, хотя виду они не подавали, старались вести себя очень тактично и чопорно. Чего они тут такие зашуганные? Ну, например, если я захочу употребить вместо свинины одну из них, саблезубая скорее всего не станет помогать с маринадом, подбором специй и сковородки, но и мешать не будет, сказала Снежана. Они, рабы, только своей жадности. Тетя выдает $1 000 000 золотом после года службы. Призрак, у тебя сильно плохие отношения с Магной. Да, нам стоит бояться за тебя, или ожидать проблем от твоего присутствия, не знаю. Она виновата передо мной. Что бы ни случилось, я буду на твоей стороне. Как мило. А теперь поцелуйтесь, саркастично промурчала охотница. Снежана, я тебя последний раз предупреждаю, не беси меня, а давайте закажем побольше мяса с собой, решила вмешаться Мири. Ага, займись этим. У меня есть один свободный ящик в морозильнике. Кошка-девочка воспользовалась предложением сменить тему. Дом Магны располагался на другом конце острова, ближе к материку. По одну сторону от него располагался элитный коттеджный поселок, заметно превосходящий роскошью владения Венди. По другую сторону начинались многочисленные коробки производственных цехов, где работали по большей части мутанты, жившие по соседству. Призрак отказалась идти с нами внутрь, а я не настаивал. На первом этаже, в холле, была организована приемная, стол посреди просторной комнаты с высокими потолками. За столом сидел синекожий мужчина, судя по всему, без одежды. «Здравствуйте, уважаемые дамы! Какое дело привело вас сюда? Ничего не забыл? Черт синежопый! Черт, это наш логист, а мое имя – Мистик!» Магна уважает традицию жить прайдами, но также требует уважения к традициям нашего клана. Согласно им, люди могут говорить, только когда им разрешают. «Предпочитаю настоящего мистика», — заглушил мой ответ громкий дребезжащий голос, идущий со всех сторон. Сидящий за столом поморщился и перекрасил кожу в телесный цвет. «Я сказала, настоящего», — продолжил голос. Мужчина глубоко вздохнул и покрылся костюмом тройкой, а его лицо стало похоже на актера Майкла Фассбендера. «Отвратительно!» Из-под потолка спикировала высокая женщина в плаще и шлеме-короне. «Сколько раз я говорила тебе не демонстрировать свои способности посетителям? Какой толк от метаморфа, если все знают, что он может менять внешность?» «Это ты, Магна?» Женщина в спандексе цвета крови, с массивными металлическими наручами и поножами, раздраженно посмотрела на меня, но почти сразу же ее недовольство сменилось интересом. «Какой необычный телепат! Это от вас пахнет вибраниумом!» Магна чуть сместилась, чтобы я не стоял между ней и девочками. «Мири, покажи товар!» Супердевочка легким, даже изящным движением вскинула тяжелый кейс, сжала двумя пальчиками с боков, как будто он ничего не весил, и нажала открывающие замки кнопки. Вот только крышка оказалась снизу, и содержимое кейса вывалилось, но на пол не упало. «Мири Джейн Уотсон, я полагаю, приятно вживую увидеть человека, о котором слагают легенды. Я бы хотел заказать у тебя оружие», не позволил я увести разговор в сторону. «Я не занимаюсь штамповкой, позвони Старком или Осборном». Раздражение вернулось на лицо Магны, но я совсем не чувствовал ее эмоций. Она что, думает, что я заказываю товар для перепродажи, не воспринимает меня как полноценного бойца? «Дамы, что вы хотите в обмен на вибраниум?» — продолжила королева. «Мне нужно оружие для себя, Эрика, а еще броня с усиливающим экзоскелетом. И при чем тут я? Здесь не делают блестящие дизайнерские доспехи со стразами, мальчик. Магна окончательно потеряла ко мне интерес, и, развернувшись к Снежане, продолжила. Ты показывала ему, как выглядит боевое оружие, мужчинам не интересны круглые продолговатые предметы, отшутилась кошка. Вместе с Магной смеялся весь дворец, буквально, здание транслировало ее дребезжащий смех каждым кусочком металла. И тут я понял, что на самом деле чувствую ее эмоции, просто очень слабо. Сейчас она настолько сильна, и настолько искренне смеялась надо мной, что я смог даже уловить немного ее способностей, и вложил их все в один удар, сжимающий ее шлем со всех сторон. «Корона не жмет?» – спросил я, когда смех затих. «Да как ты смеешь? А что такого? Твой клан ставит мутантов выше людей, а ты ставишь себя выше мутантов?» «Я думал, что здесь каждый волен использовать способности как угодно. Ты напал на меня, или ты напала на нас, своим акустическим оружием?» Я вставил в ухо мизинец и подергал им, изображая снятие избыточного давления в ушах. «Вот как, значит, ты готов защищаться против сильнейшего в мире мутанта, против кого угодно? Ты же понимаешь, что прайд тебя не спасет. Я слышал, что ты знаешь, как работает жадность. Если хочешь еще вибраниум, не тронешь ни меня, ни моих подруг. И да, мы вовсе не прайд, бизнес-мальчик. Нет, этот мир погубит не безумные титанши, а мужчины вроде тебя. Если хочешь говорить о деле, то для начала ответь, откуда у тебя самый редкий в мире металл? Оттуда, откуда ты думаешь, украл у Квинпин? Что мешает мне убить тебя их руками? Да ничего, может, тебя даже начальница отдела за такую услугу назначит, с перспективой карьерного роста. Конечно же, из стен вылетели маленькие металлические шарики и облепили меня. Магна стояла с закрытыми глазами и покачивалась на пятках. Я даже не знаю, чего мне хочется больше, порвать его на кусочки, или отдаться ему прямо тут, прокричала Эрика, не открывая глаз. Второе, подсказала Мири, шарики забрались мне в штаны. Нет, нет, так нельзя, прошептала королева. Шарики улетели, за исключением тех, что образовали железный гульфик. Я не могу проигнорировать оскорбление, этот синий резиновый член все растреплет, продолжила шептать Магна. Подыграй мне, и мы оба останемся в выигрыше. Я кивнул. Решение принято. Я приговариваю тебя к смерти. Глава 9. Песнь льда и огня. Часть 2. Но, мы же не убиваем себе подобных, одернул королеву секретарь. Этот мутант, преступник. Позови стражу, мы казним его на площади. Хорошо, моя госпожа. Мистик развернулся, щелкнул каблуками и вышел из зала. Мы стояли и изучали друг друга. Снежана явно примерялась, как бы половче прыгнуть, чтобы добраться до горла Магны и не напороться на летающие вокруг нее слитки. А Мири готовилась перехватывать стражу. Игра в гляделки затянулась минут на 10, стражницы шли очень долго, а когда явились, я был очень сильно удивлен. Это были простые люди без способностей, я сходу отличал таких от мутантов по хорошо скрываемому страху и общей нервозности. Высокие, с узкими талиями и большими грудями, подчеркнутыми бронелифчиками, из вооружения они несли только копья с откровенно фаллическими наконечниками. Зачем нужна такая стража, стало ясно через секунду, когда показалось существо, идущее следом. Уродливое, неопределенной половой принадлежности, напоминающее человека только контурами тела, и абсолютно голое, судя по всему. Короткая серая шерсть переходила в серую же кожу, в совершенно неожиданных местах. Лицо покрыто щетиной, а глаза красные, налитые кровью, а изо рта торчат длинные клыки. «Морбиус, это с кем ты тут собралась сражаться?» — обратилась к существу Эрика. «С несправедливостью. Я же антигерой, помнишь?» — прорычала в ответ человекообразная летучая мышь. «Избавь меня от истории о своем супергеройском прошлом, что вытащило тебя с насеста и притащило сюда. Говорят, ты собираешься казнить этого красавчика за покушение на главу клана. Он в первую очередь преступник, а не мутант и не мужчина. Суд приговорил его? Нет. В таком случае я требую суда поединком», — проверещал вампир, расправив крылья. Его крик затянулся на бесконечно долгие секунды, постепенно переходя в ультразвук, а прервался только с трансформацией чудовища в красавицу, похожую на стражниц, только голую. «Проводите его в гримерную». Стражницы двинулись вперед, активировав свое оружие. Вопреки ожиданиям, их форма оказалась вполне рациональна, это были электрошокеры. Также я заметил у них на наручах стрелы, острые ровно настолько, чтобы проткнуть футболку, те же шокеры, только дистанционные. Мири попыталась меня защитить, но Снежана мягко отодвинула ее, нашептывая ей что-то на ухо. Стражницы подошли слишком близко и потянули ко мне свои руки, но я проскользнул мимо, зашел им за спиной и положил руки на их попки, слегка притянув красавиц к себе. Тут уже давно происходит какое-то шоу, а Магна прямым текстом просила подыграть. «Копья вам не понадобятся, малышки, теперь будете заниматься моим. Пойдемте, нам же никто не помешает в гримерке». Они не ответили, и копья не бросили, но к выходу меня все же повели. «Переигрываешь, новичок», — сказала увязавшаяся следом Морбиус. «Веди себя естественно, это гораздо выгоднее смотрится». «О, тогда мне придется их убить». Я сжал попки посильнее, стражницы мелко задрожали. «Ты же не огнем дерешься?» «Нет, а что, я не завтракала, а от пламени кровь испаряется или становится невкусной». «Ты вампир, живой вампир. Это как те сказочные кровососы, только без некоторых недостатков и рабства у смерти, в смысле, у ее наместника. Хотя с Изабеллой мы все равно друзья. Изабелла, текущая наместница, ну, ты еще скажи, что не знала о существовании вампиров в реальности. Куда ты меня ведешь? В гримерку. Ты там не глухой случайно? Я слышал, просто не понимаю, зачем, как это связано с судом. Не глухой, ладно, тогда тупой. Просто не знаю, какие на вашем острове порядки. Суд поединкам. Клан мутантов. Статен Айленд. Все еще не доходит? Абсолютно нет. Ну как так-то? Неужели ты даже не слышал о моем шоу? На пустошах мало телевизоров. Да его даже на Луне показывают. И я не преувеличиваю. Или ты что, из тех, кто недавно вернулся? Видимо, из тех. Ну вот, мы уже пришли, а ты так никого и не убил. Все приходится делать самой. Морбиус аккуратно, почти нежно утащила у меня одну из сопровождающих и впилась ей в шею. От избытка чувств та упала в обморок, но вампирша продолжала ее держать. Вторая девушка в панике убежала за поворот коридора. Наконец Морбиус закончила целовать шею стражницы и уложила ее невредимое, но бесчувственное тело на пол. Шоу работает примерно так же. Мы не калечим ни людей, ни мутантов, но делаем то, что от нас ожидают. То, во что зрители готовы поверить. Гладиаторские бои с применением сверхспособностей, вот о чем мое шоу. Что до тебя, ты ведь не собираешься устраиваться ко мне на постоянную работу. Нет, значит, не удивляйся, когда тебя на арене убьют. Заходи, я уже проинструктировала гримеров. И помни, веди себя естественно. Гримеров за дверью было 6 или 7, я так и не смог их пересчитать. Женщинами командовала маленькая страшненькая мутантка с лицом жабы, языком как у жабы, да и звали ее Жаба. О ее таланте в области грима красноречиво говорила фотография над ее рабочим столом, на ней она была похожа на человека. Со мной Жаба работать не стала, такое лицо штукатурить, только портить. Вместо этого распорядилась зафактурить мне одежду, как будто меня несколько дней продержали в обезьяннике с перерывами на допросы по методике «злой коп, добрый палач». А ведь перед визитом к королеве мы надели самые дорогие шмотки, какие только успели украсть, ну или купить, в случае Снежаны. Надорванный рукав и пятна крови на груди немного диссонировали с целым лицом, поэтому перед самым выходом Жаба лично нарисовала мне ссадину на скуле и синяк под глазом. Песчаная арена без трибун, окруженная кинокамерами и увешанная осветительными приборами, находилась внутри павильона с зелеными стенами. Никаких решеток, отделяющих бойцов от арены, не было, зато были доски с таймерами. Мы с противником сходились 4 дубля, прежде чем киношники записали все, что хотели, после чего съемочная группа спешно укрылась за покрашенными в ярко-зеленый подъемными бронеплитами. Бой объявили без правил и ограничений. Мой противник носил сценический псевдоним Эдвард Фрост и в бою использовал лед. Он был действительно какой-то замороженный, ледяной. Я совсем не чувствовал его эмоций. От любого человека до меня доносились обрывки его чувств, лишенные всякого смысла, но не от него. Видимо, он просто не испытывал эмоций. Как раз к началу боя в VIP-ложе, которую я раньше не заметил, появились Магна, Мири и Снежана и 2 незнакомые мне женщины. У одной были рога, копыта и кожистый хвост, а вторая была не то наглухо татуирована, не то правда покрыта языками пламени. Мы с оппонентом встали в метре друг от друга и по команде самой Морбиус начали бой. Эдвард взмахнул рукой, на которой стремительно кристаллизовался лед, и моя рубашка получила новую дырку, а я – неглубокий порез. Не давая опомниться, он атаковал снова, колющим выпадом, и чуть не проткнул меня насквозь, но я почувствовал волнение Мири, и ледяное лезвие соскользнуло с внезапно укрепившейся кожи. Эдвард уступал мне размерами, но превосходил скоростью, поэтому пинок по голени, которым я собирался сломать ему ногу, всего лишь вывел его из равновесия. Тут уже я продолжил развивать успех, но мои удары были парированы острыми ледышками. Чем сильнее я бил, тем больнее меня резал лед, и после очередного удара я перестал чувствовать кисть полностью. Эдвард моментально контратаковал и провел удачный захват, заковал меня льдом и начал душить. Лед крошился от моих мощных движений, но слишком медленно, а в глазах уже начало темнеть. Я подумал, что теряю сознание, но вдруг осознал, что стою в 5 метрах от Фроста и ледяной глыбы, которой он меня душил. Снежану бой тоже не оставил равнодушной. У моих способностей почти нет ограничения по расстоянию, если эмоции направлены на меня, я их почувствую. Ледяной маг запустил в меня залп из ледяных стрел, но кошачья ловкость и реакция позволили мне не просто уклониться, но еще и сблизиться с противником. Увидев результат своей стрельбы, он побежал мне навстречу с ледяным копьем в руках, но это было совсем не опасно. Копьем он орудовал куда медленнее, чем стрелами, а ведь я от них увернулся. Вот только настоящую атаку Фроста я пропустил. Оказывается, копий у него было 3, и они меня каким-то образом пробили, хотя с первых секунд боя я стал даже прочнее. В каменные плиты копья тоже зашли очень глубоко, видимо, были неимоверно остры. Обе руки оказались прибиты к полу, и я не мог их высвободить, а Фрост уже подошел к моей голове и начал отращивать тонкие сосульки из пальцев, напротив моих глаз. Я бился в бессильной ярости и кричал, но лед все приближался. «Снято», — объявила Морбиус. Я уловил вспышку злобы от гладиатора, он хотел убивать, и никакие приказы не могли его остановить. Острые ледяные кинжалы стали приближаться к моим глазам еще быстрее. Глава 10. Возрождая Империум. Через секунду после команды Морбиус на меня обрушилась целая буря эмоций от всех наблюдавших за боем. Я увидел своего врага так, как видят людей вампиры, серый силуэт с пульсирующими сосудами. Я почувствовал все металлы в комнате, но все это не могло меня спасти. Ледышки с шипением погрузились в мои глаза, и я стал видеть чуть хуже. Вампирам не нужны органы, реагирующие на свет. Я почувствовал противный, мокрый пар, оседающий на лице, но оно почти сразу высохло. Фрост погрузил в мои глазницы весь заготовленный лед и продолжил опускать пальцы, и тут я понял, о чем говорила Морбиус, когда спрашивала, не использую ли я огонь в бою. Коснувшись меня, пальцы Фроста расплавились, а кровь приобрела коричневый, ненормальный оттенок и отвратительный запах. Действуя по подсказке интуиции, я направил огонь наружу, и гладиатора-убийцу отбросило к стенке с ужасными ожогами. Я попытался встать, и это далось мне очень легко. Еще бы, во мне сейчас столько сверхспособностей. Сделав шаг, я провалился в черную пустоту и бесконечно падал, пока не очнулся на кровати. Рядом со мной сидела демонесса Суккуба, женщина с рогами, крыльями и хвостом, одетая в какие-то ленточки из кожи, которые вообще не скрывали ее тело. «Где я?» «Очнулся?» «Отлично!» Демонесса пропала, а через несколько минут вошли мои девочки. «Живой!» «И глаза на месте!» Удивилась Снежана. «Что произошло?» «Этот псих тебя чуть не убил!» «Я догадался, Мири!» «Конкретнее!» «Против тебя выставили мутанта с расщеплением личности!» «Я знаю точно, наперед, сегодня кто-нибудь умрет!» «Я знаю где, я знаю как!» «Я не гадалка, я маньяк!» Продекламировал я. «Все так, но кому какое дело, если на этого холодного, безэмоционального Фроста любит смотреть?» «Мне лично он никогда не нравился, но в последнее время у него фан-клуб почти как у Чингачгука из БТС», ответила Снежана. «Ты часто смотришь это шоу? На самом деле, ты был великолепен. Посмотришь потом запись, поймешь. Может, даже вернуться захочешь. Это очень круто, быть частью всего этого. Я бы сама тут снималась, но у них уже есть кошка-девочка. Ладно, это все потом. Что насчет Магны? Она очень извинялась и согласна на все твои условия. В пределах разумного, конечно же», сказала Суккуба, снова появившаяся в комнате. «Ты кто такая?» «Мое имя Черт, и я работаю логистом у клана мутантов. Таскаю грузы через параллельный мир, быстро, дешево, но не очень безопасно. Мне поручено доставить вас обратно домой и пригласить вашего мужчину на полигон через 2 дня. Там вы с Магной сможете провести необходимые замеры, чтобы сделать боевой механизм специально под ваши способности. Снежана, покажи ей, откуда забрать машину. И как там Венди? Сожрала все вкусняшки из холодильника и сидит смотрит телевизор. Твой бой при мне раз 5 посмотрела. Понятно. Проведай ее, предупреди о телепортации. Ой, да скажи прямо, что хочешь побыть с Мири наедине. Фыркнула кошка и ушла. Брысь отсюда, сказала ей вслед Мири. Демонесса сделала вид, что исчезла, но я не заметил изменений в ее эмоциях, значит, она просто скрылась из виду и продолжает, не отрываясь, смотреть на меня. Мири подошла, и мы начали целоваться. Долгий, чувственный поцелуй прервался только на то, чтобы освободиться от одежды, и мы продолжили. Мири лежала на мне, но я не замечал ее веса, только приятную упругость девичьего тела. Мири оседлала меня и принялась скакать. Это так раззадорило нашу вуайеристку, что комната исчезла, а мы обнаружили себя в аду. Ну, или в измерении, которое похоже на него как две капли воды, точнее, лавы. Мири огляделась вокруг, но единственное, что ее заинтересовало, это стоящая рядом суккуба. Она призывно помахала ей рукой и снова сосредоточилась на сексе. «Эй, это не я. Как мы сюда попали? Какая разница? Ты так и будешь стоять без дела». Я не придумал ответа лучше. Не объяснять же ей, как работают мои способности. Она подошла, и тут на нас со всех сторон стали лететь демоны разнообразных форм и размеров. Наша суккуба просто взмахнула руками, и они замерли в воздухе. Время здесь течет по-другому. Если нам не нужно перемещаться, я его просто остановлю, и никто не сможет нам помешать. И никто не мешал. 8 часов, с небольшими перерывами для отдыха. Обратно мы вернулись прежде, чем наше исчезновение заметили. Видимо, время остановилось не только в том мире. До машины шли в развалочку, а черт тупо телепортировалась на крышу кошкиного дома. В отключке я провалялся не очень долго, но время уже было позднее, да и усталость брала свое. Это был долгий день, и закончился он разогретым ужином и спокойным сном. Цинтер-цинтер. Венди разбудила меня ранним утром и сообщила, что сюда пришел чужой человек, он не скрывается и идет совсем один. Я предложил понаблюдать за ним, а сам занялся приведением себя в порядок. Пожилая женщина прошла по тротуару прямо к тому дому, который занимали мы с Мири Джейн, и позвонила. Одета она была в строгий деловой костюм и выглядела достаточно безобидно, но мне ли не знать, сколь обманчива бывает внешность. Я спустился и открыл дверь. «Что, город уже настолько восстановился, что в нем появились риэлторы?» — спросил я у незваной гости. «Последние 4 дома во всем районе стоят немалых денег, если вам угодно начинать разговор с этого, молодой человек. Я к тому, что риэлторов никто не любит, потому что они всегда хотят обмануть. Я не настолько злая и беспринципная женщина, чтобы работать риэлтором. Поэтому я всего лишь председатель совета директрис Quinpin Incorporated. Мири, это к тебе. Одеться не забудь», — крикнул я внутрь дома. «Я бы не советовала вам выпускать на меня Скорпию». «Правда? А я думал, вы решили покончить с собой столь оригинальным способом». «Нет, это может быть тяжело для вашего понимания, но я правда готова отдать жизнь за свою работу. Тем не менее, я не хочу умирать прямо сейчас, поэтому меня страхуют 2 стратегических бомбардировщика. В случае смертельной опасности для меня, сюда упадет 10 тонн бетонобойных бомб». «Да я пошутил, в общем-то, Мири, в такую рань криками не разбудишь». «Да я пошутила, самолеты стоят на аэродроме, они висят над нами. Но, как видите, в каждой шутке есть доля шутки, молодой человек. Мы действительно можем уничтожить друг друга, и тем не менее я верю, что имеет смысл попробовать договориться. Например, за сколько вы готовы продать эту землю? Любая сумма, в любой валюте. $1 миллиард виброниумом. Всего-то, вам сюда привезти, или сразу в кузницу Магны. Я это так сказал, чтобы вы схватились за голову и отказались. Я понимаю, иначе бы начало торговаться. Но на самом деле, мы готовы на такие издержки. На кону сейчас стоит нечто несоизмеримо большее, чем просто деньги. Удиви меня, судьба человечества. А нет, неужели нужно снова спасать мир? Как тут у вас принято говорить, мстители, общий сбор? А я должен срочно отлизать фиск промежность в знак примирения перед лицом глобальной угрозы? Мальчик, ты кем себя возомнил? Это я могу называть мстителей ряжеными клоунами, а ты угнал один грузовик и считаешь, что весь мир должен тебя бояться. Присоединиться к Квинпин, вот еще. Нет, ты не нужен. Единственное, что от тебя требуется, это не мешать. Маска спокойствия на секунду покинула лицо важной начальницы. Супергерои не нужны, так вы говорили, нужна суперкорпорация. А мы можем спокойно жить, зная, что нас защищает Железная Леди, то есть Капитан Америка, то есть Квинпин Инкорпоритед. В общих чертах верно. А я думал, что ты сейчас предложишь мне закинуться двойной дозой этадругина. Нет, мы действительно собираемся развить идею мстителей до того уровня, на котором она станет адекватной. Более того, мы почти сделали это. Бред. Могу предложить вам экскурсию по корпорации, чтобы вы своими глазами увидели, чему собираетесь помешать. А первой остановкой, наверное, будет глубочайшая из ваших подвалов, с очень уютной камерой для длительного заключения. Если вы уговорите своих девочек присоединиться к экскурсии, то так все и будет. Но Мири Джейн и призрак не сядут со мной в одну машину ни при каких обстоятельствах. Им хватает ума, чтобы понимать, кто друг, а кто враг. А вам хватает ума не делать поспешных выводов. Итак, если вы предпочитаете прямые и точные формулировки, то я вижу ситуацию так. Вы проникаетесь важностью дела моей корпорации и помогаете мне решить две маленькие проблемы с неадекватными мутантками, исключительно с целью сэкономить наш невосполнимый ресурс – время. Потому что однажды, и очень скоро, мы восстановим город до этого места, и тогда вас не спасет уже ничего. Смелый план, настолько смелый, что мне правда интересно, как вы его реализуете. Предупредите Прайд об отлучке, пока я организую транспорт. Я зашел в дом и задумался. С одной стороны, мы легко можем уйти на глубину вполне достаточную, чтобы пережить даже ядерный взрыв, и выйти достаточно далеко отсюда, в месте, где нас никто не будет ждать. С другой стороны, мы ведь не можем бегать вечно. Или можем, если поселимся за границей интересов Виллы Фиск. Но какой смысл бежать сейчас, если уж я не побежал раньше? Да и Мири. Или, что важнее, Венди. Я только смог дать ей надежду на счастье, вытащить из кокона. Если сейчас заставить ее порвать с прошлым, она не выдержит. А я, вообще-то я давным-давно мертв. Какой смысл начинать новую жизнь на новом месте? Я ведь именно этим занимаюсь прямо сейчас. Единственный вариант – отложить решение этой проблемы, а для этого придется рискнуть и съездить на экскурсию. Я подошел к свернувшейся калачиком на диване кошка-девочке, погладил ее между ушей и прошептал, наклонившись поближе к пушистому треугольничку. «Я ненадолго уеду, а когда вернусь, поглажу тебя снова. Разрешаю, ня». «Гладь», — ответила Снежана. Я еще раз провел рукой по волосам и плечу, а когда моя рука стала соскальзывать, ее прижала лапка с едва выпущенными коготочками. Я мягко, но сильно потянул руку и получил три глубокие царапины. Передвигалась директриса на летательном аппарате, использующем ту же тягу, что и костюм Железной Леди. Подобный механизм использовали в боевых скафандрах охранниц, но эта летающая платформа работала гораздо тише, на уровне современных бензиновых двигателей. Но главным в ее транспорте был дизайн. Собственно, это была увеличенная копия Тони Старк в костюме без шлема, зато с шариковым кляпом во рту, а руль был стилизован под конские поводья. Хозяйка летучей платформы к ним даже не прикасалась, отдавая команды голосом. Она обращалась к ней как к рабыне, а отзывалась машина на имя Старк. Еще одно бросалось в глаза. Костюм Железной Леди был предельно сексуализирован, в отличие от наклонных бронелистов на груди виджеланток. Тут выделялись две объемные сиськи и тонкая талия, а живот и вовсе был плоским. Наверное, бить по животу Железной Леди также запрещено, как стрелять по ногам капитана Америки, потому что защита от костюма на животе должна быть даже не нулевая, а отрицательная. Серьезный удар не просто проломит броню, но еще и добавит ее осколки в тушку. Впрочем, у супергероев вообще не принято целиться в наиболее уязвимые места. Например, после децимации имя Тор стало нарицательным. Это теперь почти ругательство для обозначения людей, которые прилагают усилия в очень неправильном направлении. Двигались мы быстро, внизу проносились свежерасчищенные пустыри стройплощадки и суетились башенные краны. Почти вся строительная техника автоматизирована, люди только присматривают за ней и занимаются внутренней отделкой. Под нашим руководством они строят себе жилье, и первые здания уже сданы в эксплуатацию. Меня должны впечатлить ваши организаторские таланты, коммунисты тоже построили много всякого, но хвалить их в этой стране не принято. Нет, тебя должен впечатлить факт, что во всех домах, даже не реставрированных, есть электричество. Восстановили подводные провода, поставили холодные термоядерные реакторы, дешевая и экологичная электроэнергия, но ни одна страна не решится их использовать, чтобы не обрушить энергетический рынок. Однако на островах единственная власть – это мы, и никакие абсурдные ограничения нас не касаются. Мы сели на крышу офисного здания и спустились на лифте в огороженный двор, где под надзором нескольких инструкторов группа из 60 женщин отрабатывали приемы рукопашного боя. Рекруты первого легиона, будущие охотницы на суперов, указала экскурсовод на тренирующихся. У вас не просто частная армия, а несколько частных легионов. Легион – это просто название, а нумерация для удобства организации. Первый легион, известные всей пустоши Виджилантки, отвоевавшие эти острова у властей и корпораций Осборнов, а также бесчисленных мутантов на их службе. Запоминай, Питер, настоящие герои выглядят вот так, но если один легион уже решил все ваши проблемы, зачем нужны остальные? Сначала нам было гораздо проще снабжать катафрактов как отдельное подразделение, так и появился второй легион и порядковые номера. Но самое интересное, это третий легион. Мы обошли площадь и подошли к небольшому двухэтажному зданию, в которое меня вести почему-то не торопились. Это те охранницы из грузовика, не такие громоздкие, как катафракты, но опасные даже для меня. Именно эти охранницы были из третьего, но отличает их не броня, а то, что внутри. Она открыла дверь и отошла в сторону, вежливым жестом указывая мне проходить. Это здание пахло больницей и служило медсанчастью для первого легиона. Пока мы молча шли вглубь здания, я без команд экскурсовода смотрел налево и направо, где видел людей с переломами, повязками и прочими последствиями начальной боевой подготовки. В отдельном зале занималась лечебной физкультурой одна крупная женщина, она делала упражнения перед прозрачным зеркалом. Возле него мы и остановились. Вот она, единственная, кто дважды сражалась со Скорпией и выжила. Женщина за стеклом перешла к растяжке ног, и я заметил одну необычную деталь. Частично выжила. Яд Скорпии очень силен, и все же, она сохранила бы ногу, окажись здесь пораньше. Это она напала на нас в море, по собственной инициативе. Не только вам, мутантам хочется отомстить за смерть близких. При нападении на конвой вы убили ее сестру. Сверхспособности вырывают нас из нормальной жизни, и чаще всего в юном возрасте. А ваши легионеры, профессиональные солдаты, они знали, на что идут. Можете зайти и рассказать ей об этом. Но сначала, я расскажу вам о ней. Это генетически модифицированный человек, хотя правильнее говорить, улучшенный гибрид человека и асгардца. У нее два сердца, стойкая к разрывам и проколам кожа, укрепленные металлом кости и много других анатомических отличий от прародителей. В бою она сначала получила царапину скорпионьим жалом, а потом ее броня лишилась питания, но она смогла выбраться на сушу, где пережила взрыв статуи свободы, и в критическом состоянии была доставлена сюда чуть больше суток назад. Здесь из ее крови вывели яд и заменили отмершую ногу протезом, и завтра она снова будет в строю. Вот что такое легионер третьего легиона. Там у вас охотницы на суперов, а здесь искусственно созданный сверхчеловек. Именно так. Люди давно должны были выйти из-под покровительства Асгарда и найти способы противостоять угрозам из космоса. Теперь наши космические покровители живут на Земле и ловят рыбу, чтобы не сдохнуть от голода, а мы все еще не готовы к приходу новых завоевателей. Третий легион это изменит. Если вы не казнили легионера, нарушившего приказ, значит их у вас очень мало, и производство новых крайне дорого. Никакие проблемы вы так не решите, только добавите новых. Сейчас их мало, а процесс с модификацией очень опасен, но у нас есть решение. Как думаешь, сколько лет этой женщине? 30-35. Ей 16, и в третьем она уже почти год. Вы делаете суперсолдат из детей? Нет, мы будем делать суперсолдат из детей. Эксперименты на взрослых дают слишком большой процент неудач, но девочки от 5 до 15 погибают только в одном случае из 10. Это бесчеловечно. Молодой человек, вы зря проигнорировали школьный курс истории. Человечество с готовностью идет на любые жертвы, если есть необходимость. И даже если вам кажется, что после Танос никто уже не нападет, то нам нужно еще больше легионов из сверхлюдей. Она замолчала, давая мне закончить мысль. Чтобы нападать самим, мировое господство мы оставим суперзлодеям. На Земле достаточно пары островов, чтобы колыбель человечества могла торговать с первой и единственной космической корпорацией. Беспокойство, все это время зудевшее на окраинах сознания, вышло на первый план, и я испытал настоящий ужас, представив девочек 6-7 лет, ростом выше меня, марширующих в блестящих фиолетово-розовых доспехах с когтистой лапой орла, переходящей в крыло на наплечниках. Это было как будто видение будущего, и я прислушался к эмоциям вокруг меня. Девочки были сильно взволнованы и переживали за меня, но еще я почувствовал странную ауру, состоящую из эмоций одного человека, печаль и бессильная ярость. Когда в здании завыла сирена, я вздрогнул и закрыл голову руками, как будто меня сейчас будут бить. Тревога, которую я чувствовал со всех сторон, передалась и мне, и стоило больших усилий прекратить трястись от ужаса. Чему больше удивилась экскурсовод, сигналу тревоги или моей реакции на него я так и не понял, ее лицо почти ничего не выражало, а эмоций я не слышал. Снаружи застрекотали автоматные очереди, и раненая суперсолдатка вышла в коридор. Директриса тем временем погрузилась в переговоры по телефону, она жутко орала на подчиненных в беспроводную гарнитуру, что и услышала бывшая охранница. Быстрым шагом она подошла ко мне и спросила начальницу. Проблемы? Та проигнорировала вопрос, и легионер решила разобраться в ситуации самостоятельно. Она развернула меня лицом к себе и сильно ударила меня под дых. Узнала. Почти сразу же я получил второй удар, ногой по животу, настолько мощный, что отлетел и разбил стекло. Это было больно, но ровно настолько, чтобы привести меня в чувство. Охранница прыгнула за мной и попыталась растоптать, но я перекатился и вскочил на ноги. «Я помогу тебе встретиться с сестрой», — сказал я, чтобы спровоцировать атаку. Глава 11. Маленький принц. Часть 1. Она весила не меньше 100 килограмм, за счет мышц и костей, но двигалась очень быстро. Без кошачьих рефлексов я бы не смог уследить за ее ударами, а уклоняться даже я не успевал. Вместо этого приходилось ставить жесткие блоки. Я оказался немного сильнее, но вся моя боевая подготовка сводилась к редким уличным дракам. Охранница тоже не была мастером рукопашного боя, но иногда проводила такие приемы, которых я совсем не ожидал. После 5 минут боя я начал уставать, да и поток эмоций от Мири и Снежаны ослаб. Видимо, у них появились более важные заботы, после того как по ним начали стрелять. Легионер провела захват с удушением, и я вцепился в ее руку, сдавливающую мое горло. Неожиданно тело суперсолдатки стало гораздо легче, и я разорвал захват, а она полетела в стену, точнее ее половина, а ноги глухо шлепнулись у меня за спиной. В проходе стояла призрак и смотрела на меня сквозь черные волосы на лице. Я отчетливо видел ее глаза и жемчужину за ними. Венди была в ярости, но ее очень радовало, что я цел. «Спускайся в подвал, я подам сигнал остальным». «Какого хрена вы тут делаете?» – прокричал я вслед улетающему песку. Коридор был залит кровью и завален кусками тел, но ухоженной головы директрисы я среди них не наблюдал. Мясорубка произошла только в одном коридоре, остальных раненых успешно эвакуировали, и я просто шел в направлении обратном тому, что видел на указателях. И действительно, очень скоро я нашел лестницу вниз, заканчивающуюся запертой дверью. Выломать замок оказалось несложно. А вскоре меня догнала Венди. Она хотела сразу же разрушить самую тонкую из стены и уйти под землей, но я отказался. Черт, я же говорил, что вернусь сам. Я мог узнать о Квинпин гораздо больше. И до сих пор могу, протянул я, останавливаясь на месте. Венди превратилась в большой шар и поглотила меня, потащила сквозь стену, но я решил пойти на риск. Венди, здесь держат пленницу. Я хочу ее спасти. Зачем? Она появилась внутри песчаной сферы в виде призрак. Это очень необычный мутант. Мне любопытно познакомиться с ней поближе. Необычный? Венди не понимала, почему это важно. Я погладил ее по плечу и сказал, давай присядем. Сфера осыпалась, и мы уселись на песке как на пляже, глядя в бесконечное каменное море. Я приобнял призрак и начал рассказ. С тех пор, как мы познакомились, в моей жизни произошло так много всего. Мы веселились и рисковали жизнями. Мы сражались и занимались любовью, мы видели гигантскую кошку и наблюдали за разрушением символа Америки. У нас была насыщенная неделька, как думаешь, очень насыщенная. А 5 лет до того, ты жила так же? Нет. С тех пор, как тетя Эрика предала мой прайд, и я ушла на окраину Бруклина. Я ушла, чтобы никого не видеть, и за 5 лет я видела 3 человек. И что с ними стало? Я не хотела их видеть и перемолола вместе с костями, а меня не перемолола. Ты же мужчина. Мое тело тоже хочет секса, но чувствительным становится только когда ты рядом. Без тебя игрушки и химия мне не помогут. Но ведь я не единственный, кто способен возбудить камень. Пошутил я. Другие мне не нужны. Я понимаю. Я тоже люблю тебя, Венди, но мы сейчас говорим о другом. Ты ведь спала с мужчинами до меня, да. И я уже была такой, как сейчас. Зачем тебе это? Пытаюсь показать тебе, насколько важна необычность в других людях. Ты просто не испугался. Все боятся меня, потому что я могу отрезать им головы. Но тетя Эрика сильнее меня, и ее все любят. Ты так похожа на девочку из ужастиков. Я вижу их страх. Они сами не знают, почему им страшно. Такой внешностью я пытаюсь им объяснить, что бояться не надо, ведь в кино все понарошку. Я так и подумал, когда ты выбиралась из раковины. Это слишком киношно, чтобы быть опасным. Соврал я. На самом деле, было жутковато, но в тот момент бежать мне было уже некуда. А потом, ты показалась мне очень необычной, и я захотел узнать тебя получше. Продолжил я. Я как та пленница, прозвучало грубо, но, ты ведь тоже была пленницей. Твой дом стал для тебя тюрьмой, супергерой асфальта. С неожиданной злостью в голосе воскликнула Венди. С каких пор ты начал помогать каждой женщине, попавшей в беду? Почему ты чувствуешь к ней то же самое, что и ко мне? То же самое, а почему тебя не напрягает, что я люблю Мири? И даже немного Снежану, ты можешь затащить в нашу койку хоть всех женщин пустоши. Это будет только приятнее. Но кого-то спасать, прилагать усилия и требовать того же от окружающих, это супергеройство, Питер, или суперзлодейство. Мне тут 2 часа объясняли, что Вилла Фиск, новая спасительница человечества, которая выведет наш вид в космос и приведет галактику к согласию. Причем тут Фиск? Ты такой же помешанный, как Мири. Меня напрягает корпорация, а не ее хозяйка. Они делают суперсолдат из детей, представляешь? Еще одно супергеройство. Но если Квинпин не остановить, то все, включая меня и тебя, будут вынуждены на них работать, так или иначе. Весь мир – одна большая корпорация, которая занимается экспортом войны на другие планеты, а на Земле уже никто не сможет жить так, как хочет. И причем тут пленница? Этот мутант, я пока не знаю какого пола, очень важен для корпорации. С другой стороны, я уверен, что он ненавидит своих пленителей, значит, может стать нашим союзником. Хватит втягивать меня в войну корпораций. Я помогу тебе в этот раз, но дальше устраивайте гадости, Квинпин, без меня. Следовало раньше понять, зачем мы нападали на конвой на самом деле. Мы правда нападали на конвой ради денег и прочих ценностей. А то, что он принадлежал Квинпин, так, небольшой бонус. Венди промолчала, заново создала из песка сферу и двинулась обратно к подвалу лазарета. Я увидел большое пустое пространство под -3-м этажом и решил начать поиски оттуда. Даже Венди не видела, что происходит внутри, это место напоминало мне темные пустоты в ее доме. Оказывается, в этом сборочном цехе был полностью стерильный, фильтрованный воздух, лишенный мельчайших частиц, которые обычно позволяют нам с Венди видеть сквозь стены. Призрак прорезала вентиляционную трубу и запустила пыль внутрь цеха. У фильтра от такого обращения сгорел компрессор, но нас это не волновало. Здесь собирали нечто очень странное. Биомеханического андроида, достоверно повторяющего тело незнакомой мне женщины, только масштабно увеличенное в 5 раз, одевали в доспехи. Судя по наклону пластин, это будет нечто похожее на шагающий танк Stark Industries, только с гигантским андроидом внутри. В другой части ангара проводили испытания пушки, размерами подходящей для андроида. Кажется, у нее даже были специальные крепления для того, чтобы гигант носил ее на предплечье. Стреляла она какой-то энергией, и каждый выстрел отзывался в моей голове болью, хоть и стреляли в мишени на дальней стороне цеха. Мишени после попадания просто переставали существовать, как и вся пыль в радиусе 10 метров. В результате мы видели, как пушка набирает энергию в течение некоторого времени, а потом луч вычерчивал полосу темноты с шариком на конце, там, где раньше была мишень, например, устаревший гусеничный танк. И никаких следов танка мы больше не наблюдали. Венди первой разглядела небольшую камеру под полом сборочного цеха, а в ней, прикованную к стене пленницу. Это ее копию одевали в доспехи шагохода, но видно было очень плохо, там действовала своя вентиляция, и я решил отправить Венди на разведку. Для этого пришлось переместиться из тоннеля в технический коридор, потому что мне не хватит сил удерживать тоннель от обрушения, а сама призрак будет слишком далеко. Она проделала для меня дыру в вентиляционной трубе и просочилась в цех, а я поспешил переползти в здание. Под трубу кто-то услужливо подставил стремянку, по которой я спокойно спустился вниз. Только услышав приближающийся топот, я понял, что совпадений не бывает, и стремянку оставил рабочий, которого отправили чинить сломанный компрессор, но вместо этого он, или она, как принято в этом мире, услышал нас с Венди и убежал поднимать тревогу. И судя по топоту, я сейчас познакомлюсь поближе с чем-то тяжелым, вроде катафракта. Я забрался на стремянку и заполз обратно в узкую трубу. Несколько секунд ушло на то, чтобы успокоиться и сосредоточиться, а потом я повел облако песка по направлению к Венди. Топот прекратился, зато усилилось жужжание сервоприводов. Я не удержался и посмотрел на врага, что пришел меня убивать, хотя это уменьшило шансы того, что мое сообщение долетит. Катафракт выглядел как человек, облепленный глиной. Полное отсутствие острых углов и выступов, почти все детали брони выполнены из толстых цельных листов металла, изогнутых так, чтобы прилетающие спереди пули соскальзывали. На весе не экономили, эта огневая платформа должна выдерживать отдачу любого оружия, и если она при этом не сможет бегать, не беда, пусть враги думают, как убежать от нее. Наплечники выделялись особо, как будто должны выдерживать прилетающие сверху снаряды. Что логично, на месте врага я бы предпочел кидаться в эту штуку всяким с расстояния не меньше километра. Вооружен этот катафракт был большой термальной пушкой, знакомой мне по прошлым боям, только там был менее мощный ее вариант. В коридорном бою противопоставить такому оружию просто нечего. Одетая в тяжелую броню женщина громко и по делу проклинала инженерок, придумавших массивные наплечники, не позволяющие ей поднять руку с плазмометом повыше. Но нет такой проблемы, которую не сможет решить опытный солдат. С грохотом броня завалилась на стенку, и пушка направились прямо в дыру, от которой я смог отползти всего лишь на метр, дальше не пускала решетка. Я бросил летящие к Венди облачко и из последних сил направил песок в дуло плазменной пушки. Выстрела не произошло. Теперь я мог видеть не дальше 3 метров, и единственное, на что можно было смотреть, это то, как катафракт поднимается в полный рост, опускает пушку, вытряхивая из нее капли расплавленного стекла, и снова заваливается для стрельбы. Огненный шар вылетел из ствола, но в трубу его не пустила Венди. Она подставила под удар почти все свое тело, и песок расплавился. Жемчужина упала в лужу расплавленного стекла, прямо перед моим лицом, и я быстро схватил ее, пока она не опустилась в вязкую массу. Было очень горячо, и я поспешил облизать пальцы, чтобы охладить их. Зрение призрак вернулось, и я увидел, как катафракт раздумывает, стрелять в сочащуюся стеклом дыру еще раз, или вызывать уборщиц. Это напомнило мне о моей прошлой близости с Венди, когда я вылизывал жемчужину шершавым кошачьим языком, и положил ее в рот, заработав страшный ожог языка. Зато Венди прекратила излучать эмоции боли, наоборот, ей стало очень приятно. Тело привычно утратило чувствительность, и я скорее заделал дыру свежим песком, а потом вытащил себя из трубы в тоннель, который пробил сам. Катафракт сзади стрелял еще минимум 3, но я бежал сквозь землю со всех ног, и ничто уже не могло мне навредить. Ну, кроме того факта, что я понятия не имел, куда мне двигаться. Вилла Фиск сидела в кабинете на вершине башни Квинпины и наблюдала, как Скорпия и Охотница нападают на ее корпорацию. Атака очевидно была обречена на провал, а значит являлась отвлекающим маневром, и вот это заставляло Виллу нервничать. Какого хрена эта рыжая настолько поумнела, что догадалась нанять охотницу, а сама Кравинова поглупела, если согласилась работать против своих прошлых нанимателей. Фиск ненавидела глупых людей. Бой продолжался ровно 4 минуты 20 секунд, но прежде, чем башня была разблокирована, в кабинет ворвалась та, чье имя было написано на дверной табличке – Сибилла Малкадер. Вилла почувствовала облегчение, увидев свою мать в безопасности, у нее не проскользнуло даже мысли о том, что им нельзя быть рядом в случае угрозы, и что доступ к телу владелицы корпорации должен перекрываться физически. «Ты все-таки это сделала», – мрачно произнесла Фиск. Лицо Сибиллы исказило злобная гримаса, она подошла и шлепнула дочь по губам. «Вопрос нужно ставить иначе. Почему ты сама ничего не делаешь, чтобы решить проблему Скорпии? Особенно сейчас, когда вернулся ее старый дружок с отрядом профессиональных диверсанток. А что я могу сделать? Я не могу оторвать от работы 30 виджеланток одновременно, и еще 70 для ротаций, а меньшие силы не справляются. Как там Риланор? Ее агрессия неконтролируема. Она сорвала мой план, ей плевать на приказы. Прекрати носиться с этой взбалмошной девчонкой, скоро у тебя будут 1000 таких, как она. Сорвала твой план? Где это было? В лазарете. Вилла вывела на экран изображение с нужной камеры и посмотрела, как легионер избивает наглого мальчишку во время тревоги. Не вижу ничего плохого. Вилла, я учила тебя, что револьвером и добрым словом можно добиться больше, чем просто добрым словом, но ты никогда не понимала, что больше не обязательно значит лучше. Она убила мальчишку, который тебя обидел, нужно дать ей медальку. А то, что этот мальчишка собрал вокруг себя почти всех наших врагов, тебя не волнует. С его смертью они снова разбегутся. Если их подберут диверсанты из сокрушителей флагов, ты не сможешь их выловить даже с тысячи виджиланток. Спасибо, что напомнила, нужно найти его труп и сжечь, во избежание неожиданностей. Вилла позвонила по внутренней связи, и ответ ей сильно не понравился. Хрен она его убила. Рилонар снова при смерти. Хоть какая-то польза от недисциплинированного солдата. Медики потренируются. Давай посмотрим, как это произошло. Бой в зале лечебной физкультуры шел именно так, как предполагала Вилла, пока Рилонар не разрезала пополам. Призрак, прокомментировала увиденная Сибилла. Та самая аномалия с окраины. По моим данным, она не выходит за пределы своей территории. Я вообще не хотела ее беспокоить, пусть будет такая диковинка в городе. Под этой диковинкой закопан наш груз, если ты не знала. Ну хорошо, как появится свободный экскаватор, отправлю легион, пусть всех убьют и выкопают наш металл. Сибилла взглянула на экран телефона и вернула разговор к изначальному предмету. Мальчик сбежал, а ты бы хотела, чтобы он остался и извинился за своих женщин? Нет, я бы хотела, чтобы он просто сбежал. Что случилось? Инцидент на проекте Ардо Синистер. Вот дерьмо. Зато теперь мы знаем, что призрак – это обычный мутант, а не потусторонняя сущность. Она контролирует песок и другие мельчайшие частицы, может видеть их с большого расстояния и сквозь преграды, а еще разбирать и собирать свое состоящее из песка тело, чтобы летать по воздуху. Судя по всему, мальчик – ее ученик, но его способности слабее, и пользуется он ими неумело. Что с Титаном? Ничего страшного, придется помыть и протереть все контакты от пыли. То же самое с пушкой. А пленница? На месте. Но она разговаривала с призрак. Дерьмо. Как ты можешь подвергать важнейший проект такому риску, мама? Это не важнейший проект, это величайшая дыра в бюджете. За 4 года мы ни на шаг не приблизились к вводу Титана в строй. Но ты видишь большую пушку и глаза загораются. Я надеялась, что твои противоестественные модификации тебя успокоят. От этой пушки не существует защиты, от нее нельзя увернуться или закрыться, ее выстрел достанет тебя даже в квантовом мире. А ты видишь в ней то член, то дырку. Это не абсолютное оружие, Вилла. Дальность стрельбы сильно ограничена, боезапас в масштабах планетарного конфликта ничтожен, а самое главное, мы не можем построить больше одной такой пушки, даже если решим все остальные проблемы. Припираться мать с дочерью могли долго, но их прервал запыхавшийся секретарь, вбежавший в кабинет со срочным донесением. Виллу порадовало то, что она прочитала. Сибилла поморщилась. «Сейчас-то ты чем недовольна? Ардо Синистер заморожен, дыра закрылась. Более того, теперь мы точно получим Эдит. Мне категорически не нравится личность номер 5. А еще больше мне не нравится, что эксперимент завершился удачно сразу после инцидента. Как будто пленница, пообщавшись с призрак, начала свою игру. Патрисии там больше нет. Есть Квинтилия, или пятая, если тебе не нравится латынь. Теперь ты выпустишь ее из клетки. Но что, если ты ошиблась? Потенциал Патрисии невозможно переоценить. Только если мы сможем менять ее личности по команде. Да и однажды нам все равно придется испытать Квинтилию в деле, хочешь ты того или нет.